Глава 65. Крымов знал по опыту, что на войне условленные сроки встречи легко нарушаются, и велел Семенову найти дом для ночлега. Семенов не отличался практической расторопностью. В деревнях он стеснялся просить у хозяек не то что молока, но и воды, спал в машине, скрючившись неудобнейшим образом, так как из застенчивости не шел спать в хату. Единственный человек, которого он не боялся и не стеснялся, был суровый комиссар Крымов. С ним он постоянно спорил и ворчал на него. Крымов шутливо говорил: «Вот переведут меня, всегда будете ездить некормленным». И в этих словах заключалась не только шутка. Крымов был по-настоящему привязан к Семенову и с чувством отеческой нежности тревожился о его судьбе. На этот раз Семенов внезапно проявил необычайную расторопность. Найденный им для ночлега дом был хорош, просторные комнаты, высокие потолки. В доме прежде располагалась выехавшая перед вечером канцелярия начальника тыла. Хозяева дома — старики и молодая рослая статная женщина, за которой неотступно в перевалку ковылял белоголовый темноглазый мальчик, с утра наблюдали за сборами канцелярии, стоя под навесом летней кухни. После обеда ушли последние штабные учреждения, снялся и ушел батальон охраны, станица опустела. Пришел вечер. Снова плоская степь окрасилась влажными красками заката. Снова на небе шла бесшумная битва света и тьмы. И снова печалью и тревогой дышали вечерние запахи, приглушенные звуки, обреченные на тьму земли. Есть такие хмельные и горькие часы и дни, когда села остаются без власти, в тишине, в ожидании. Штаб поднялся, ушел. Опустили хаты, покинутые постояльцами. Остались лишь аккуратно вырытые опытными руками узкие щели с краями, обложенными увядшей полынью, следы машин, гора очистков у школы, где была столовая, консервные банки за хатами, обрывки газет да поднятый шлагбаум. Открыта дорога, езжай кто хочет. Чувство свободы и сиротства приходит к людям. Дети рыщут, не забыл ли стоявшие целенькую банку консервов, недожженную до конца свечу, проволоку, штык. Старухи зорко оглядывают, не увезли ли коротенькие постояльцы лампового стекла, ножниц, банки с керосином, веревку. Старик обычно идет поглядеть, сколько потратили ему дровишек, не пожгли ли припасенных сухих досок, сколько яблок оборвали в саду. Оглядевшись, недовольно и добродушно бормочет: «Это черти». А тут зайдет старуха и скажет: «Увез-таки тот дьявол, повар, кадушку». А молодая баба задумается, поглядит на опустевшую дорогу, и свекровь, неотступно наблюдая за ней, сердито в полголоса ругнется: «Ага, соскучилась». Стало в станице без войска просторно, тихо, удобно, но так тревожно и грустно, словно не день, не два, а всю жизнь стояли здесь военные постояльцы. И жители вспоминают про уехавших штабных командиров, кто каким был: один тихий, старательный, все писал бумаги, второй самолетов боялся и в столовую раньше всех шел, позже всех возвращался. Третий простой, со стариками курил. Четвертый с молодыми бабами любил посмеяться. Пятый гордый очень был, слова не скажет, но играл красиво на гитаре, пел очень хорошо. А уж от вестовых, посыльных, автоматчиков, шоферов, сохранившихся в памяти по именам Ванька, Гришка, Митька, было все известно о командирах: кто, откуда, многосемейный ли, какая привычка. Но проходил час, ветер застилал пылью след уехавших, и в тишине замершей станицы появлялся обычно путник или путница, шедшая с запада. И новая весть потрясала умы и сердца. Дорога пустая, войск никого, а немец — вот он. Семенов сообщил шепотом, что хозяева — люди неважные, но зато квартира у них очень хорошая. Старуха была самогонщицей. Соседка сказала, что до коллективизации занимались они не только хозяйством, но и торговлей. Но это бог с ним, не год у них жить. А молодая, он лишь рукой махнул, хороша. На впалых щеках Семенова проступил румянец. Ему, видимо, нравилась молодая рослая женщина с высокой грудью и с бронзовыми сильными руками, с быстрыми и сильными ногами и с тем пристальным и ясным взором, от которого холодеет мужское сердце. Семенов и про нее узнал. Она вдова, была женой покойного сына хозяев. Сын поссорился с родителями, жил в другой станице, работал механиком в МТС. Молодая приехала на несколько дней забрать кое-какие вещи и собиралась обратно. В доме уже испарился дух постояльцев. Свежевымытый пол был посыпан для ликвидации блох пахучей полынью. Ярко и радостно пылавшая печь втянула в себя дух легкого табака, городской еды, хромовой кожи. Да и старик перешиб этот дух крепким деревенским самосадом. Возле печи стояла кадушка с тестом, прикрытая от сквозняков одеяльцем. В комнате встал смешанный запах полыни, влажной прохлады вымытого пола, сухого огня, сельского табака. Старик надел очки и, оглядываясь на дверь, читал вполголоса немецкую листовку, подобранную в поле. Подле, касаясь подбородком стола, стоял белоголовый внук, сурово сдвинув брови, слушал. «Дедушка», — спросил он серьезно и протяжно, — «почему нас все освобождают, и румыны освобождают, и немцы вот эти освобождать будут?» Старик сердито махнул рукой, тихо, и продолжал чтение. Сложение букв в слова ему давалось с трудом, и он боялся остановиться, как боится остановиться лошадь, тянущая на обледеневшую гору под воду. Станешь на секунду, и уж не сдвинешь груза. — Дедушка, а жиды кто? — спросил суровый и внимательный четырехлетний слушатель. Когда Крымов и Семенов вошли в дом, старик отложил листовку на край стола, снял очки и, оглядев вошедших, строго спросил. — Вы кем же были? Почему не уехали? У него к ним было такое отношение, словно они уж не являются фигурами материальными, действительными, а мнимыми, не имеющими веса. Он и говорил о них в прошедшем времени. «Кем были, теми и остались», — усмехнулся Крымов. «А раз не уехали, значит, не велено ехать». «Чего спрашивать?» «Когда надо будет, поедут», — сказала старуха. «Садитесь уж, покушайте». «Нет, спасибо», — ответил Крымов. «Вы кушайте, мы уж поели». Молодая, войдя в комнату, окинула взором новых постояльцев, утерла губы и засмеялась. Она прошла мимо Крымова, глянула ему в глаза, и он не понял, чем обожгло его — теплом и запахом тела или пристальным взором. «Соседка звала корову доить», — объяснила она Крымову чуть-чуть тепловатым голосом. «Свекровь корову вдвоем с соседкой держит, а корова меня до титик не допустила, только своим дается доить». Она рассмеялась. «Бабу теперь легче, чем корову уговорить». Старуха поставила на стол зеленую бутылку с самогоном. «Покушайте, товарищ начальник, чего там?» — сказал хозяин, пододвигая к столу табуретки. Он вкладывал в слово «начальник» беспечную насмешку. И тонкая суть этой насмешки была такова. «Мне, мол, уж нет смысла и нужды разбираться, какой ты там начальник, большой или совсем малый, а по правде уж никакой. И от твоего начальствования ничто уж не зависит. И нет мне никакой от тебя ни пользы, ни убытка. В жизни есть только один начальник, один хозяин — мужик. Но, пожалуйста, я и сейчас могу тебя звать таким именем. Ты ведь любишь его, привык к нему. Пожалуйста, мне не жалко». Крымов, как большинство людей, всегда возбужденных избытком внутренней силы, пил нечасто, для встряски, как он говорил. Увидев бутылку, он покачал головой. — Не бураковый, сахарный, — сказал старик. — Первачок, горит не хуже спирта. Старуха быстро и бесшумно расставила стаканчики, поставила тарелку с горой помидоров и огурцов, нарезала хлеб, бережливо отсыпала горстку соли, кинула ножик с тоненьким источенным лезвием, вилки. Одна из них была с черной жирной деревянной ручкой, другая — посеребренная. Все это проделала она за несколько секунд с той быстротой и легкостью, которая кажется недостижимой. Стаканчики она не расставила, а словно разбросала. И каждый из них стал точно, как назначено. Помидоры, вилки, нож — все это только сверкнуло и разбежалось по столу. Вдруг замерло, остановилось. Хозяева, быстро пробормотав здоровье, выпили, молча, деловито закусили. Тотчас старуха разлила по второму. По всему в доме чувствовалась большая сноровка в закусочном и питейном деле. Напиток был действительно хорош, без сивушного запаха, ошеломительно крепкий и жгучий. Старуха, прищурившись, оглядела Крымова и, словно поняв его душевную смуту, пододвинув ему вилку, сказала: «Ты закуси, закуси, табаком не закусывают». А молодая смотрела на него то сердитыми девичьими, то добрыми бабьями, ласковыми глазами. Старик неожиданно сказал: В 30-м году народ у нас 2 недели пил, всех свиней порезали, 2 с ума посходили. Старик один выпил 2 литра, пошел в степь, лег в снег и заснул. Утром его нашли, и бутылка, лопнутая возле него. Самогон в ней был, а мороз такой, что самогон даже замерз. «Мой самогон не замерзнет, он как спирт», — сказала старуха. Хозяин слегка охмелел. «Не о том речь, тебе непонятно», — и постучал пальцем по немецкой листовке. Крымов взял листовку со стола, порвал ее на куски и швырнул на пол. Он пошел к двери и, выходя в сени, сказал Семянову. «Не хочу я этого чертового вина. Пойду на дворе посижу». «Я сейчас приду, товарищ комиссар, только докушаю», — поспешно ответил Семенов. «Он партийный, а?» — подмигнув, спросил старик у Семенова, когда тот, встав из-за стола, надел пилотку. «Да», — отвечал Семенов, — «а ты, старик, был кулак и остался кулаком». «А что вы мне можете сделать, товарищи?» — задорно спросил хозяин, переходя на «вы». «Кое-что можем», — сказал Семенов и пошел на улицу. «Это правильно», — ответил старик, глядя ему вслед. Выпитый спирт побуждал его высказываться о тайном. Возникало желание пронзительно жестокого разговора вчистую. Старик не объяснял отступления случайными и происходящими невзгодами войны. Он считал поражение свершившимся. «Подумаешь, партийные», — говорил он жене. «Я им могу все, как думаю, выложить. Вот зайдут в дом и скажу». Он сам дивился, откуда у него в памяти чеканно и ясно возникали старые, давно забытые слова. И он умилялся, произнося их. «Виноградники удельного ведомства. Тут земли генерала-адъютанта Салтыковского, а завод игристых вин принадлежал члену Государственной Думы». Выходило, по его словам, в старое время жили спокойно, удобно, не знали нужды. А от нынешней жизни, от всех этих тракторов до комбайнов, от магнитогорсков и днепростроев, от председателей до бригадиров, от учения на агрономов, докторов, учителей, инженеров, добра нет. Работают как полоумные. Сколько знаменитых богатых хозяев пропало, сколько угнали в 30-м году. Слушая мужа, старуха даже раскраснелась. Так душевно говорил он против колхозов. Она хотела помочь ему, напомнила: «Ты им еще скажи, как Любка военная в огород ходила, горох оборвала, сливы в саду пожрала, разве ей слово скажешь? Начальник уснет, она с адъютантом в дурака режется. Еще скажи, как председатель уезжал, лучших лошадей забрал, 4 пуда колхозного меда смылил. В магазин с яйцу, соли, керосину пришлют, разве мы его видели? А председателева баба пройдет в новом платье, прошумит только». Старик и старуха особенно сердито говорили о тяжелой колхозной работе. И молодая сказала: «Вы-то что плачете? Те, кто работал, те не плачут. А вы разве работали? Вы вино варили и продавали. От вас сын родной ушел, не стал у вас жить». И с шумом отодвинув табурет, она подошла к окну и стала всматриваться в сумерки.